молясь, владычица, ты называешь ее бездною благости и щедрот. Уподобляйся же ей и сам по своим силам в благости и щедротах тем, которые имеют нужду в твоей благости и щедрости. Не озлобляйся на них, не презирай их, но тем больше возлюби, чем больше они в тебе нуждаются. Рассуждай светло и здраво, евангельски о их положении, поставляя чаще себя на их место, и владычица умножит к тебе милости свои.